Тебе это пригодится. Съешь его и станешь еще сильнее, но не стоит его показывать другим. Конечно, тебе решать. Если примешь, будь готова к неприятным последствиям. Но боль пройдет, а твои силы точно возрастут. Тогда твой и без того хороший талант превзойдет всех в твоем клане, и к экзамену ты станешь не слабее Ниджи. Я тебе это обещаю. С довольным смешком парень добавил: разумеется, если ты продолжишь тренироваться и будешь думать обо мне. Хината удивленно слушала, рассматривая шарик на бледной руке парня, а после его последних слов девочка смущенно отвела взгляд. «Ладно, я все сказал, ты запомнила?» Взволнованная Хината чуть кивнула, а затем произошло неожиданное. Девочка даже не поняла, что происходит, как Шикамару вновь оказался прямо перед ней, а ее личико оказалось в его ладонях. Со слезами на глазах девочка поняла невероятное, а затем просто потеряла сознание. Отстранившись от этих мягких губ, Шикамару облизнулся и подхватил Хинату на руки. Было ожидаемо, что она отключится, но первый поцелуй милой принцессы отнят, а значит, победа в кармане. Чаще нужно проявлять решимость, особенно когда ты не безразличен кому-то. Осталось только избавиться от тела. Осознав, как странно звучат эти мысли, на лицо парня наползла кривая ухмылка, а затем он активировал гейкуган, рассмотрев подробней, где может находиться нежелательный прохожий. Убедившись, что все в порядке, Шикамару очень быстро достиг резиденции главы клана Хьюга. Как раз там, на заднем дворе, Ханаби вовсю махала руками и практиковала мягкий кулак. В тот момент, когда она хотела нанести хлесткий удар ладонью, прямо перед девочкой промелькнул знакомый силуэт, а потом сразу же испарился. Ханаби удивленно моргнула и быстро осмотрелась. Обратив внимание на порог дома, она заметила там бессознательную Хинату. Ханаби, сразу же бросив все, побежала к сестре. Оказавшись рядом с Хинатой, девочка запаниковала. «Старшая сестра, что с тобой?» «Старшая сестра». В тот же момент из резиденции выбежала молодая женщина в наряде горничной. Как только она застала бессознательную Хинату и напуганную Ханаби, она сразу же бросилась проверять состояние первой принцессы. Спустя пару секунд она улыбнулась и покачала головой. «Все в порядке, она просто уснула». «Уснула?» Ханаби вытерла выступившие слезки и с удивлением произнесла: «Но ведь старшая сестра была». Что-то поняв, Ханаби недовольно нахмурилась. «Ах, этот братец, это все он заставил Ханаби плакать, а еще сестренку Хинату. Что он вообще сделал?» Вглядевшись в безмятежное личико сестренки, Ханаби наконец улыбнулась. Счастливое выражение Хинаты о многом говорило. Похоже, он не так плох. ХПМФ. Таким образом, Шикамару решил свое дело с первой принцессой Хьюга, а после покинул территорию их клана, полностью позабыв о небольшой стычке с Такуби Цуджонином. Вообще-то о нем забыли и все остальные. Когда же он проснулся и убедился в безопасности Хинаты, то быстро доложил о случившемся, а затем новости о первой принцессе получил еще и ее отец. Ситуация складывалась не в пользу Шикамару. Вот только, его и след простыл. Закончив с Хинатой, парень решил пойти домой и побыстрее собрать свои вещи. У него уже имелся свиток с заданием, да и было давно решено, что он отправится на дело. Смысла оповещать начальство не было, особенно Хирузина. Сейчас его наверняка посетят два избитых анбу, а это не лучший повод поболтать. Иногда и старик мог выйти из себя, и тогда о задании можно будет забыть. Пробиваться силой будет не очень разумно. Поэтому, стоило уйти, пока есть возможно, он уже, и так, задержался на всей этой прокачке. Вернувшись домой, Шикамару застал вполне ожидаемую картину. Мама готовила ужин, стирала и убиралась, причем именно в таком порядке. Поэтому Шикамару ушел в свою комнату, собрал все вещи в кольцо хранилища, а некоторые закинул в рюкзак. Накинул на майку черную безрукавку, закинул рюкзак на плечо и пошел к матери, предварительно применив технику превращения, для избежания бессмысленных вопросов. Стоило попрощаться перед уходом и хоть кого-то оповестить. Он знал о своих изменениях и не желал лишний раз оправдываться. Поэтому встречи с отцом лучше не допускать, иначе все может вылиться в неприятную беседу. Так как Шикамару не собирался притворяться мышью, разговор точно бы не задался. Благо Шикаку вечно работал. Войдя на кухню, Шикамару с улыбкой отметил запах готовящейся якисобы. Кушать хотелось, но пора было уходить. Подойдя к матери, парень сказал: «Я пойду, мам, у меня миссия». «Что?» Ёшина резко развернулась и нахмурилась. «Миссия? «Погоди-ка, уже, стой, а где это ты пропадал последние дни вообще?» Шикамару остановился и недовольно вздохнул. Хинге пришлось использовать, чтобы лишний раз не растягивать эту беседу. Не будь это его мать, он бы вообще не прибегал к дзюцу. Но особо ругаться и спорить он с ней не хотел. Некоторое уважение Шикамару все еще сохранил. В этом мире он провел славное детство и имел хороших родителей. Все-таки он все еще ощущал себя частью семьи, даже после недавних изменений. Потому он решил не спорить и с легким раздражением соврал. Так делать он не любил, но лишний раз грубить не хотелось. Он даже сам удивился своим мыслям. Обычно он не позволял никому так с собой говорить в прошлом, а тут пришлось даже оправдываться. «Семья, я был у Чоуджи», — последовал лаконичный ответ. «Да ну», — Ёшина уперла руки в бока и прищурилась. «Я видела вчера Чоуджи, он, знаешь ли, пришел к тебе в гости, у вас, видите ли, были горячие источники. Ты снова где-то шлялся по лесам, или, может быть, опять просидел в подвале?» Шикамару не ответил, а просто продолжил уходить. «Я пошел, меня не искать, я на задании». Махнув рукой, парень тут же исчез. Ёшина почти минуту пораженно смотрела на то место, где не так давно стоял ее сын. Спустя еще минуту, она вдруг зарычала. «Ах ты, сопляк, ну Шикаку, ну я тебя, чему ты научил нашего сына?» Находящийся сейчас на миссии Шикаку вдруг вздрогнул. Сидя на ветке, он резко осмотрелся, а затем облегченно выдохнул. Померещится же. Часть 135. В это же время в резиденции Хокаге. Не так давно Хирузина посетила неприятное предчувствие, и вот, прямо сейчас он понял почему. Двое Анбу, которых он послал наблюдать за Шикамару и в случае чего защищать, вернулись с отчетом, причем один из шиноби получил ранение. Это сразу же заставило старика забеспокоиться. Ход Шикамару и был подозрительным, но он являлся важнейшим гением деревни, которые появляются ужасно редко, поэтому его жизнь и безопасность были очень важны. Даже решиться выдать ему миссию, Хирузин смог не сразу. Все-таки за эти годы он привязался к ученику и понимал, может, тот имел и секреты, они не важны, пока такой талант работает на благо деревни. Шикамару обладал понятием о чести и соблюдал правила. Из него мог получиться вполне достойный приемник, если не сейчас, так в будущем, через десяток лет. Поэтому прибытие Анбу, да еще и сразу двоих, его очень озадачило. Он уже начал подозревать худшие, но, выслушав отчет, только нахмурился и сел обратно в кресло. Югая отправили в госпиталь, а Каге остался здесь. Сейчас, стоя перед Хокаге, он испытывал только стыд. Все же он так просто проиграл, даже не вступив в сражение. Более того, они проиграли мальчишке-десятилетке. Для Анбу это и вправду позор. Спустя пару минут Хирузин вдруг рассмеялся. Вот хитрец, не ожидал. Похоже, он стал сильнее и решил порезвиться. Переведя взгляд на Каге, Хирузин улыбнулся. «Не беспокойся ты так, все в порядке, я уж думал, случилось худшее. Дети взрослеют, такое в порядке вещей. Ничего, когда он вернется, я ему как следует все разъясню об уважении к старшим. Тебе же просто не повезло, ведь ты не знал об его уникальных способностях». Заметив изменения в глазах ниндзя, Хирузин хмуро кивнул. «В любом случае, тебе и Югая запрещается распространяться о случившемся, об этих силах тем более. Шикамару просто ушел, и все, можешь быть свободен». Каге коротко кивнул и со вздохом покинул кабинет. Даже слова Хокаге не особо подняли ему настроение. В любом случае, он проиграл ребенка, даже со способностями. С таким непросто смириться. Хирузин поднял голову, закурил трубку, а затем громко приказал: «Приведите Какаши». Беззвучно один из охраняющих Анбу скрылись в тени. Третий мог только размышлять о произошедшем. Ситуация казалась ему странной, ведь обычно Шикамару так себя не вел. Должна быть причина. За несколько лет Хирузин научился понимать своего ученика, и то, что он так броско выступил, совсем на него не похоже. Точнее, похоже, но третий редко видел ученика в таком состоянии. Похоже, он решил больше не скрывать свои способности. Напасть на Анбу, да еще и с шаринганом, дерзко. Вопрос в том, насколько далеко он решил зайти. Но вот серые Тамоэ, странно, что с ним стало. Думаю, здесь дело куда глубже простых детских выкрутасов. Не прошло и пяти минут, как в кабинет Хирузина постучали, а затем вошел беловолосый шиноби в маске. Хирузин сразу же обратил на него внимание. «Какаши, можешь приступать, Шикамару отправляется. Присмотри за ним». «Понял», — Хатаке кивнул. где он сейчас, должен быть дома, но зная этого пройдоху, он может еще где-то гулять, хотя, после случившегося вроде не должен, я бы на его месте уже ушел. Какаши кивнул и без лишних вопросов собрался приступать к заданию, как Хирузин выдохнул дым и добавил: «Какаши, если вдруг потеряешь его, возвращайся». Рассказав немного о поражении Югао и Каге, третий указал: «Шикамару может заметить слежку, а после недавнего происшествия, он вполне возможно задержится вне деревни, и скорее всего попытается уйти от тебя. Если поймешь, что не можешь его поймать, просто оставь его. Если он сможет уйти даже от тебя, то можно считать, что ему больше не нужна защита. Лишний раз не стоит давить на него». Какаши удивленно подметил: «Значит, паренек уже так силен. Неплохо вы его тренировали». В ответ Хирузин издал лишь смешок и покачал головой: «Парень ужасно талантлив, он уже может дать отпор двум манбу. В его возрасте я максимум мог сразиться со слабым неопытным джонином, но Шикамару другой. По моему скромному мнению, его талант не появлялся в этом мире со времен Хаширамы. Я боюсь представить, чего его сила достигнет через лет 5-6, а еще больше боюсь, кем он станет. Ударит ли ему это в голову и изменит ли до неузнаваемости? Война не повлияла на него, с одной стороны это хорошо, но с другой, его ценности могут отличаться от ценностей этого старика или у твоих, Какаши. Проблема в том, что он очень быстро растет и даже мне уже почти нечему его учить. Потому я хоть как-то пытаюсь присмотреть за ним, он умен, и именно умным гением всегда хватает ума совершать что-то очень опасное». Остановившись, Хирузин вздохнул: «Ладно, Какаши, просто присматривай за ним, он должен справиться со всем сам. То, что он увидит, может ему помочь разобраться в своем будущем и понять, каким он ниндзя хочет быть. К сожалению, привить ему командную работу уже почти невозможно». Какаши немного помолчал, после кивнул: «Я понял, буду действовать по обстоятельствам и Хокаге сама, думаю, Шикамару славный парень». Хирузин пристально вгляделся в лицо Хатаке, так похож на Сакума, даже его улыбка в глазах напоминала о старом товарище. Хокаге тепло улыбнулся: «Да, будем надеяться, что бунтарский период у него будет терпимым». Какаши улыбнулся, поклонился и быстро покинул кабинет. Хирузин медленно откинулся на мягкую спинку кресла, выдохнул дым и пробормотал: «Надеюсь, он поймет все правильно». В это же время, как раз в тот момент, когда Шикамару покинул деревню, а Какаши отправился по его следу, в секретном месте Конохи, в тайном убежище корня, Данза, как обычно, сидел у себя в кабинете и вычитывал очередной отчет исследований центра экспериментов корня. В общем-то, после резни Учиха, корня официально и не существует. Вот только Данза продолжал свою деятельность, и он отлично знал, что об этом это знает и Хирузин, но, как и всегда, он ни за что не прибегнет к решительным мерам, чем Шимура пользовался уже не раз. Корень сформирован очень давно, и просто так избавиться от него не получится. Хокаге это тоже понимал, именно поэтому хоть организация и была распущена, в действительности Данза просто решился поддержки Хокаге и некоторых выделяемых ресурсов, а также возможности вербовать новых членов. Как показала практика, это не особо проблемно. Тайную вербовку никто не отменял, хотя потеря клановых шиноби дети, которые частенько попадали в корень благодаря поддержке Хокаге, теперь будут невозможными для получения. Некоторые вещи расстраивали, но Данза был не из тех, кто собирался сдаваться. Он готов работать даже так, несмотря ни на что. В его подчинении имелось множество верных людей, чей клинок готов был разить любую угрозу. Более того, после инцидента Учиха, Данза смог обзавестись важными ресурсами, поэтому новые ограничения его вполне устраивали. В конце концов, исчезновение угрожающего клана и его значительная заслуга. Позиция старейшины совершенно не пошатнулась, а с поддержкой старых товарищей, Данза был вполне уверен в давлении и на Хирузина, и на будущего Хокаге. Просматривая отчет об исследованиях, Шимура устало потер виски, а затем медленно поднял голову. С другой стороны двери послышались приглушенные шаги. С громким стуком в кабинет старейшины вошла темноволосая женщина в возрасте, поклонилась: «Данза сама, у меня донесение с поста главных врат. Шикамару Нара покинул селение и направляется на задание». «Вот как?» — Шимура кивнул. Хирузин не мог отправить его без присмотра. «Кто в сопровождении?» Шикамару был один, но спустя время деревню покинули две команды под руководством джонина, а следом за ними был замечен Какаши Хатаке. По нашим данным, все они получили официальное задание. быстро доложила женщина. Шимура задумался. Какаши значит, снова он. Я не удивлен, понимаю почему. Наверняка задания лишь прикрытые. Только, неужели старый друг так сильно беспокоится? Я не планировал вмешиваться. Мальчик очень талантлив, я бы и сам не прочь дать ему задание для тренировки. Он подозрительный, но это не повод допрашивать его. Хирузин всегда так реагирует. Со вздохом, Данзо спокойно кивнул и обратился к женщине. Продолжай работу, здесь Какаши и сам справится. Нам незачем лишний раз светиться. К тому же парнишка не из слабаков. Если он помрет на жалком задании, да еще и с Какаши в прикрытии, то ему явно не стоило быть шиноби, Хирузин не взял бы дурака под крыло. С коротким кивком, женщина удалилась, а Шимура поднялся, взял трость и вышел из кабинета. В очередной раз он решил побеседовать со старым другом. Часть 136. Остановившись неподалеку от главных врат деревни, Шикамару оглянулся. До скорого, Коноха. Бросив последний взгляд на оживленную и освещенную фонарями улицу, парень не спеша отправился в путь. Впереди его ждал огромный мир и заветный поиск цели в этой новой жизни. Он наконец стал собой и, как и раньше, должен был найти какой-нибудь смысл. Начать же стоило с полного контроля собственной судьбы, а для этого нужна сила и власть. Пора было приступать. Наконец деревня позади, вдали виднелись только леса и уходящая куда-то в неизвестность тропинка. Скрытая деревня и вправду оказалась скрытой, если посмотреть на все таким образом. Уединенное тихое место. Шиноби Конохи неплохо устроились, Хаширама и Мадара разбирались в местности. Посреди леса рядом с огромной скалой и протоком реки, построить деревню в таком месте очень хорошая идея. К тому же, силой заставить страну работать на новую организацию еще один вполне разумный выбор. Не то чтобы это было в действительности так же плохо, как и звучит, но в реальности все было примерно так. Кланы объединились и поставили стране условия, выгодные не совсем обеим сторонам. Все же сила была сосредоточена в одном месте, а даймё и страна обязывали как кормить, так и содержать военную организацию, которая объявила монополию на военную силу. В итоге страна и даймё превратились в подчиненных Хокаге. В более грубом смысле, они не особо отличались от марионеток. Естественно, в книгах об этом не напишут. С этой стороны, Хаширама и сторонники заметно выигрывали. Сила решала, как и всегда. Для шиноби все стало в разы лучше со времен клановых войн. Теперь они могли жить по-людски. Вот только все равно вернулись к войнам. Они и остались все теми же убийцами и солдатами. В итоге результат один. Бесцельной власть, мира не достичь. А чем больше царит этот шаткий мир, тем страшнее будет грядущая война. Экономический баланс будет нарушен. Появятся очередные акацуки и все по новой. Если бы страны действительно хотели сосуществовать, то они могли пойти на уступки друг другу. Но, кому это нужно? Странами правят военные диктаторы, полководцы армий. С каких пор они заботились о дипломатии? Война у шиноби в крови, ведь они и не знали развития в другом направлении. Зачем позволять песку заполучить плодородные земли? Лучше использовать другие страны в войнах и полностью разрушать их основу. Для шиноби вроде Табирамы такие методы действенны, а значит верны. Не мудрено, что появились акацуки. Если бы не они, так явился бы кто-нибудь другой. Размышляя о разном, Шикамару медленно планировал будущее. Бороться одному не такой уж плохой вариант. Если достичь силы Мадары, то особого толку в тысячи другой шиноби и смысла нет. В прошлом мире Шикамару количество чаще всего превосходило качество. Ведь совсем не важно, есть ли у тебя пулемет, против тысячи человек в итоге победитель ясен. В мире же ниндзя все иначе. Оттого, имело смысл обзавестись сторонниками, хотя бы несколькими. Да и ко всему прочему, Шикамару больше не хотел терпеть неудачи, даже такие, которую вызвал сам. Он не сожалел о прошлом, но и не собирался повторять ошибку своей смерти. Или, возможно, это даже удача, тут как посмотреть. Мысль с доверием казалась все еще не особо разумной, но иметь сильных и верных шиноби определенно имело смысл. Помимо уважения, сторонники должны испытывать к своему лидеру еще что-то. Верность так просто не получить. Любовь, дружба, вера, нужно только подтолкнуть людей. Сторонники нужны и не из слабых. У Шикамару имелись планы на нескольких женщин, а в Конохе у него вообще проживал целый клан. С Нарой его связывало не так уж много, но по какой-то причине он все еще ощущал себя сыном Шикаку и Йошина. Это странно, но он не хотел бросать их и вредить им. Поэтому, в одиночку можно попытаться идти против всего мира. Но зачем, когда можно найти людей, разделяющих его взгляды. Разве мало тех, кто желает защитить свой дом? Мало тех, кто желает мира без войн? Мысли появлялись одна за другой. С определенной стороны даже становление Хокаге не дурная идея. Если бы Шикамару столкнулся с врагом деревни, угрожающей ей, он вероятнее всего бросился бы защищать свой дом. Не из-за любви к Конохе, скорее из-за людей в ней, тех, с кем он знаком. Ха, кем я стал? Это все Хирузин со своей болтовней о воле огня. Будто бы меня это волнует. С хмурым видом Шикамару достал пачку сигарет, после чего закурил. Махнув спичкой и выдохнув дым, он довольно ухмыльнулся. Вот только я тут скорее похож на Учиха. Меня больше заботит семья и друзья, а не толпа неизвестных людей. Тут наши взгляды со стариком расходятся. Хашираму еще можно понять, он строил Коноху, а вот мне не так-то просто. Может, у всех Хокаге такая забота из-за гордыни? Кто был бы рад смерти стольких подданных? Посмеиваясь, Шикамару продолжал свой путь. Уже под вечер он своим неспешным шагом добрался до небольшой деревушки. В ней было всего несколько домиков и небольшой трактир. Заказав номер и расплатившись, Шикамару поднялся на второй этаж в свою маленькую комнатку. Захлопнув скрипучую дверь, парень включил свет, присел на кровати и осмотрелся. Комната оказалась не особо большой, всего 4 квадратных метра, с потертыми деревянными стенами и маленьким окошечком, у которого стоял круглый столик. Небольшая лампа на потолке и старая кровать, зато просто нечистые, вполне достойно. Шикамару приходилось жить в местах и похуже. Зевнув, парень скинул рюкзак, по привычке разулся и снял кофту, после присел у окна на край кровати. Выглянув в окно на звездное небо, он невольно улыбнулся. Воспоминания так и нахлынули. Да уж, давно я так хорошо не прогуливался. Такая свобода приносит приятные ощущения. Деньги и оружие при мне, прям как в старые времена. Ха! С легкой усмешкой Шикамару прошелся ладонью по столику и хлопнул мягкую подушку. Танзаку на севере, еще дня два идти, а с моей нерасторопностью я могу вообще подзадержаться денек-другой. Ну, недалеко отсюда Шукуба, там можно разжиться информацией. После своих слов он мысленно добавил: и стоит избавиться от хвоста. Этот шиноби неплох, но от Бейкугана даже ему не скрыться. Знал бы он о моих способностях. Осталось только сбежать, потренировать техники стихии дерева и прикончить того назойливого шиноби по заданию. Не хотелось бы, чтобы он вырезал полгорода, пока я тут осматриваюсь. Репутация мне не особо важна, но раз уж взялся за дело, после уже можно будет найти себе дельце, времени будет в достатке. Сначала отделаюсь от хвоста по дороге или уже в Шукубе, а потом сразу отправлюсь на задание. С очередным зевком Шикамару закурил сигарету и приступил к установке фуин печати. Часть 137. Устанавливать фуин возможно и не стоило. По логике никто вломиться не должен, но на всякий случай стоило подстраховаться. В общем-то эти печати опытный шиноби сможет обойти, но вот печати дальнего реагирования вполне может пропустить. Они работали почти как целая барьерная ниндзюцу, только это был не барьер, а особая область для обнаружения противника. Полностью невидимый сигнальный датчик, очень полезная дзюцу, а главное редкое, такое можно разглядеть только до дзюцу, высшими навыками в сенсорике, ну или особыми техниками. Если печати будет обнаружена, шиноби придется либо врываться силой, либо искать пути обхода. В конце концов здесь не война, слишком усердствовать с защитой смысла не имеет. Если бы следящий хотел напасть, напал бы уже давно. Скорее всего он здесь для слежки. В любом случае, Шикамару подстраховался, а затем задремал на потрепанной койке. Как только взошло солнце, парень уже вовсю снимал ловушки и готовился к отправлению. Яркие лучики солнца только прорезались через низенькие крыши домов, а он уже почти заканчивал. Собравшись, он закинул рюкзак на плечо, оглянулся и захлопнул дверь. Покинув здание, Шикамару краем глаза подметил одну из ближайших крыш, но не обращая больше на это внимания, быстрым шагом начал покидать деревушку. Путь предстоял не особо большим, после Шикубы нужно будет пройти еще несколько километров и достичь квартала в Танзаку, а там совсем немного и появится город Тумару. Именно в этом пограничном городке завелся опасный шиноби, которого нужно было уничтожить. Тут не шла речь о захвате силы и выведывании информации. Работа совершенно проста – выследить и убить. Самая подходящая работенка для ребенка-убийцы, обучаемого в спецшколе для таких вот ситуаций. Жители того городишки явно хотели побыстрее избавиться от этой напасти, так что в награде не поскупились и лишних проблем не доставляли своим запросами. Эксперименты с ядами или кислотами на живых людях не что-то приятное, особенно когда в деревне нет шиноби. Забавное дело, кое-кто создал скрытые селения, и простые жители теперь попадают в такие неприятности, а еще и платить приходится им из-за проблем с очередным отступником, обученных в скрытой деревне. Для опытного ниндзя подобное местечко, как этот городок, просто целая лаборатория, в особенности если он знает свое дело. Любопытно только, для чего все это делается. Простой маньяка, может быть, такое вообще не исключено, но тогда бы он точно базировался в большом городе. Хоть там и имелся больший риск столкнуться с шиноби, но маньяки обычно любили привлечь внимание или наоборот старались этого не делать и тщательно заметать следы. Здесь же убийца оставлял изуродованные кислотой трупы прямо в лесу или где придется. Все это происходило уже в течение месяца, в небольшом городке. Трупов немного, но тут явно замешан не просто маньяк, пытавшийся поиграть в свои игры. Убивает без разбору, мужчин и женщин, только взрослых. Явных признаков связи между жертвами нет. Но, все это стоило выяснить по ходу дела. Из-за скудности информации, это задание в основном и получило такую высокую оценку в ранге. Долгая дорога в тишине могла наскучить многим, особенно если передвигаться пешком. Потому, Шикамару решил свернуть в лес и заняться утренней тренировкой. Может он и на задании, но об оздоровительной практике, перенятой от мастера юности, Шикамару просто уже не способен. К тому же, можно попытаться избавиться от надоедливой слежки и совершить еще одно дельце с системой. Шикамару не знал, кого послали за ним, даже не подозревал. Но метод неожиданного использования шерингана сработал уже не раз, потому можно было провернуть это снова. В крайнем случае всегда можно было положиться на силы восьми врат и шеринган с шикацумьяку для идеального тайдзюцу. Будь возможности умения, можно было применить новые стихии, но на этот случай стоило найти противников попроще. Хирузин определенно не послал бы простого новичка, этот шиноби как минимум элитный джонин. Потому, в битву с ним лучше не совершать необдуманных шагов. Если он поймет о том, что его нынешний метод слежки провалился, он может начать прятаться еще тщательнее и определенно станет еще внимательней. Для обладателя Бьякугана это не проблема, но, если противник будет постоянно избегать боя и прятаться, это точно превратится в неприятное противостояние. Тогда уже точно нужно будет использовать скорость от восьми врат. Поэтому, чтобы лишний раз не создавать проблем, нужно действовать наверняка и победить. Именно для этих целей Шикамару и решил идти в Танзаку, ведь это был не особо короткий путь. Но зато, по такому маршруту было бы сложнее его вычислить. Если шиноби потеряет след, то ему можно будет просто сдаться. Смешаться в толпе в большом городе тоже было реально, но вопрос в том, какой ниндзя на хвосте. Очень вряд ли, что там простой джонин без особых навыков, наверняка тот обладает незаурядными методами слежки и опытом. В итоге, использовать непроверенные техники точно неразумно. Проигрыш может дорого обойтись, ход Шикамару и останется цел, следящий точно больше не попадется на это. В результате нужен четкий удар и полная победа. Знал бы Шикамару, с кем он столкнулся, даже не подозревая о том, кто бы это мог быть. Парень все же решил подстраховаться. Фуин могли помочь оторваться, но это временная мера. Для атаки у него вообще не имелось особо полезных печатей. Барьеры здесь тоже неприменимы, а запечатывание и подавно. При слежке устанавливать ловушки глупо, потому Фуин Дзюцу нужно было отменить. Но у Шикамару было нечто особенное. Зайдя глубже в лес, парень кинул рюкзак к дереву, а сам сел посреди небольшой полянки, прикрыл глаза и мысленно произнес: «Обмен». В тот же момент перед глазами Шикамару появились знакомые разделы с родословными, пилюлями, эликсирами и техниками. Последние ему то как раз и были нужны. В крайнем случае стоило найти дзюцу для побега. Простая техника маскировки естественно не поможет по ряду причин. Прежде всего, Шикамару не владел им на подобном уровне, а что самое главное, эта дзюцу меняла только внешность. Поддерживать дзюцу с его чакрой можно очень долго, но от запаха избавиться не так просто. Более того, опытный сенсор при контакте с чакрой может выследить цель даже под хинге, конечно, до того случая, пока этот дзюцу он не изучил на высшем уровне. К несчастью, подобное дано совсем немногим. Так или иначе, Шикамару пока не собирался прятаться, он решил дать отпор, а в крайнем случае найти способ запутать врага и скрыться особым образом. Для этого и нужны техник, к тому же пора было их уже приобрести. Часть 138. Собравшись с мыслями, Шикамару сосредоточился. «Я всегда экономил, но, думаю, эта излишняя жадность ни к чему не приведет. Очков судьбы у меня хватает более чем. К тому же, я уже почти полностью выбрал путь развития, потому, можно и купить теперь парочку техник». На этих мыслях, парень сразу же открыл огромный список дзюцу. Техники. Основные типы. Ниндзюцу. Тайдзюцу. Гиндзюцу. Подтипы. Фуиндзюцу. Ирьёниндзюцу. Киндзюцу. Улучшенные типы. Шикацумейку. Танец Ивы 30 очков судьбы. Танец Камелии 40 очков судьбы. Танец Лиственницы 50 очков судьбы. Танец Клематиса. Лоза 60 очков судьбы. Танец Клематиса. Цветок 60 очков судьбы. Танец Рассады Папоротника 70 очков судьбы. Дадзюцу. Шаринган. Изанаги 1000 очков судьбы. Изанами 1000 очков судьбы. Подавление и контроль 100 очков судьбы. Бейкуган. 8 триграмм сеть ладони 50 очков судьбы. 8 триграмм небесное вращение 30 очков судьбы. 8 триграмм 64 ладони 40 очков судьбы. 8 триграмм вакуумная ладонь 30 очков судьбы. 8 триграмм горный разрушитель 50 очков судьбы. Дадзюцу Ранмару. Понимание 50 очков судьбы. Гиндзюцу 50 очков судьбы. Распределение жизненной силы 70 очков судьбы. Стихии. Стихия шторма. Стихия шторма. Лазерный цирк 30 очков судьбы. Стихия шторма. Внутренняя волна громового облака 50 очков судьбы. Стихия шторма. Громовое присутствие 50 очков судьбы. Стихия шторма. Ослепляющая волна 30 очков судьбы. Стихия металла. Стихия металла. Высшее преобразование 1000 очков судьбы. Адамантиновое преобразование 500 очков судьбы. Метод сплавления 200 очков судьбы. Стихия металла. Техника голема 80 очков судьбы. Жидкий металл 200 очков судьбы. Стихия металла. Танец змея 100 очков судьбы. Стихия дерева. Стихия дерева. Рождение моря деревьев 30 очков судьбы. Стихия дерева. Техника подземных корней 20 очков судьбы. Стихия дерева. Мир стены деревьев 40 очков судьбы. Стихия дерева. Техника древесного дракона 80 очков судьбы. Стихия дерева. Возникновение мира цветущих деревьев 200 очков судьбы. Высшее преображение Будды 200 очков судьбы. Шикамару сразу же отмел не особо полезные техники, в том числе и шикацумейку, которые он мог воссоздать. В основном, парень оставил только дзюцу геномов. В любом случае, даже с покупкой этих техник, использовать он их все равно не собирался в предстоящем бою. Без должного опыта и умения та же стихия дерева может сыграть злую шутку. К тому же, без должной информации о противнике будет слишком сложно выстроить тактику боя. Если это Абурами со своими особыми жуками, гиндзюцу явно стоит отмести. Даже при всех навыках Шикамару противостоять члену клана Абурами с простым шаринганом будет не так-то просто. Естественно, удастся замедлить противника и попытаться нанести внезапный удар, но неизвестно опять же то, как Хирузин подготовил этого человека. Использовать Бейкуган тоже не особо удачная идея, в бою полезней будет шаринган, даже без его гиндзюцу. Стоит положиться на тайдзюцу, думать тут больше нечего. Даже так, Шикамару все же начал разумно скупать техники. Может, для этого боя они и не пригодятся, но в будущем от них толк точно будет. После нескольких тренировок можно будет уже выпускать их в бой. Спустя минуту, Шикамару кивнул. Вроде этого хватит. Я бы не прочь выучить технику летящего бога грома, поэтому пришлось потратиться. Да и умения в проклятых печатях на дороге не валяются, как и взаимодействие с душами. Все это обошлось в 5300, не так уж и плохо, особенно если учитывать, что я получил метод Рачимару, летящего бога грома и технику химеры. Может, я и не стану их применять на себе, но воспользоваться ими как основой для новых дзюцу стоило. Да и взять пару полезных фуин я обязан, у меня на носу создание высших печатей контроля, подавления и высвобождения. Для этого лишние знания не помешают. С тем же безразличным выражением, Шикамару поднялся и продолжил путь вглубь леса. На самом деле, с его новыми техниками в стихии дерева сразиться в этой чаще могло быть вполне неплохой мыслью, но кто знает реакцию врага на обладателя Макутана. Может, он решит сразу скрыться или еще что. В таких делах стоило оставаться осмотрительным. В основном покупки свелись к самым полезным техникам. Хоть Шикамару и спокойно тратил очки, он все же не собирался тратить их на бесполезные вещи. Техники Шикацумейку и Хидзюцу Хьюга определенно были из таких. Одни можно скопировать, другие просто воссоздать. Вот что касается всего остального, Тут попросту не было выбора. Может, в Канахе и есть свиток с техниками первого, но до него поди еще доберись. В этом случае стоило просто сделать выбор и все. Другая проблема покупок сводилась к малочисленной информации о технике. Все, что можно было понять, это тип дзюцу вроде «техника летящий бог грома», «пространственно-временная ниндзюцу». Даже как такового принципа работы указано не было. Поэтому Шикамару в основном полагался на память, а в некоторых случаях просто отталкивался от цены и названия. Явно бредовая техника не будет стоить слишком дорого, точно так же и наоборот. Только в фуиндзюцу появлялся риск, все же там название не всегда соответствует действительности. Но, тут тоже все не так уж важно. Шикамару требовалось только то, чего у него не было. Он и применять полученное не собирался. Ему нужно было более глубокое понимание, вот и все. Да дзюцу Ранмару точно так же стоило улучшить, а получить понимание всех металлов и верного преобразования тоже стоило того. Единственное, над чем стоило задуматься, это техника печать сотни. Шикамару хотела ее получить, но цена и шанс заполучить ее другим методом оставлял шанс на другой исход. Потому Шикамару пока повременил с этим. В это же время тихо следующий из тени Какаши уже начал что-то подозревать. Шикамару шел вглубь леса точно не ради приятной прогулки. По-хорошему, стоило разорвать время на дистанцию. Вот только Какаши не боялся столкнуться с этим парнем. Наоборот, он был вполне не прочь увидеть его навыки. Поэтому опытный шиноби продолжал держаться той же дистанции и следовать за целью. В какой-то момент Шикамару вдруг остановился и с легким вздохом скинул рюкзак, поправил футболку и оглянулся. Осмотревшись по сторонам, он спокойно спросил: «Может, уже появишься? Я не намерен гоняться за тобой по всему лесу. Давай решим все сразу». На этот простой метод Шикамару не ставил многое, но он уже точно определил, где противник. Так что стоило определить намерение. Если тот не явится, останется только попытаться разорвать дистанцию или начать погоню с открытыми вратами. В худшем случае подмена клоном тоже сгодится. Вопрос в том, кто на хвосте и готов ли он помериться силами. Хирузин не из надоедливых, так что он вполне мог дать шиноби парочку инструкций на такой случай, и маленький спарринг может и возможен. За столько-то лет Шикамару уже неплохо изучил характер старика. Спустя момент тишины, ветви дальнего дерева встряхнуло, а затем перед Шикамару возник силуэт. Парень явно удивился, когда понял, кто пред ним. «Какаши-сан, вот так встреча, ха, и не говори». Какаши как обычно заулыбался, все так же придерживая руки в карманах. От Шикамару подобное не скрылось, так что он сразу же спросил: «Вы намерены сразиться?» Джонин пожал плечами: «Полагаю, у меня нет выбора. Я не любитель слежек, так что, если победишь, я сразу отстану». «Значит, старик сказал вам проверить меня?» Парень ухмыльнулся. «На него похоже. Ну, он твой учитель, тебе лучше знать». Шикамару лишь кивнул, выхватил кунай и встал в стойку. Какаши сразу же заулыбался своим единственным открытым глазом. Он все понял без лишних слов. Всего моменты на предельной скорости двое шиноби столкнулись. Звон стали огласил столкновение двух кунаев, а затем в ход пошли ноги и кулаки. Без всяких ниндзюцу, двое сравнивали навыки в тайдзюцу. Шикамару все еще был чуть ниже Какаши, так что короткость конечностей заметно уменьшала шансы на равное противостояние. Но он продолжал: «Важно отвлечь противника, а затем использовать наработанный метод контроля. С другими джонинами срабатывало, может и тут появится шанс». Вот только Какаши непростой джонин, совсем непростой. Часть 139. Стиль листа, сгруппированный со стилем облака, показывал себя вполне неплохо. Никто еще не использовал свое дадзюцу, но Шикамару уже заметно теснили. Сказывались не только огромные умения и опыт Какаши, но и длина его конечностей. В бою это значило очень многое, особенно у двух примерно равных противников. С очередным столкновением локтей прозвучал хлопок, и Шикамару прилетел удар в печень. Разорвав дистанцию, парень выбросил кунай, который Какаши тут же перехватил и отбросил вместе со своим в сторону Шикамару. Парень дернулся и легко избежал кунай в голову. Попытавшись сократить дистанцию усилием рывка, Шикамару выбросил ногу в живот Какаши. Тот легко схватил стопу и попытался повалить парня на землю. Шикамару сразу же среагировал и, совершив полный горизонтальный оборот в воздухе, нанес удар второй ногой. Очередной хлопок четко соответствовал ожиданиям, Какаши все блокировал. Взгляд опытного шиноби сверкнул. В тот же момент Шикамару сложил печати, и из облака дыма вылетел теневой клон, следом еще один. Какаши нахмурился и шустрым движением разорвал дистанцию. В тот же момент чувство опасности дало о себе знать. Какаши рефлекторно увернулся в сторону, а затем прогремел взрыв. Взрывная, Хатаки вдруг прищурился. Печать оказалась не просто взрывной, а световой. Ослепительное свечение почти обжигало зрение, отчего пришлось даже прикрыть глаз ладонью. В это же время Шикамару сложил несколько ручных печатей и во все стороны вырвались тени. Какаши знал, сейчас не время щуриться и бездействовать. Шикамару оказался опасным противником, а с шиноби клана Нари не стоит стоять на месте. Быстрые тени легко обогнули несколько деревьев и под влияние яркого свечения бросились на окружение Какаши. Прыжок, и Хатаки вертикально остановился на стволе дерева. Тени уже вовсю нагоняли. Как только он их заметил, опытный джонин сложил печать и резко переместился. Шикамару мгновенно развеял дзюцу и уклонился от удара ноги. Подловить на тени оказалось не так-то просто. Контроль чакры оппонента очень впечатлял, плюс он решительно не собирался оставаться на земле и смог воспользоваться положением для определения теней. С высоты вид совсем отличался, и это все даже без шарингана. Опытный джонин в деле совсем непрост. Больше на простые тайдзюцу Шикамару не собирался размениваться. Одно движение и первые из врат тут же активировались. В Какаши вылетел залп костей. Бой наконец стал серьезным. Уклонившись от десятка снарядов, Какаши удивленно застал Шикамару подле себя. Его кулак, покрытый острыми костями, безжалостно прорезал воздух. Гай, нашел кого учить, черт. С легкой усмешкой, Какаши только и мог, что выставить руки для блокировки. С неприятной болью, Хатаки отбросила в сторону. Но, Шикамару не собирался давать ему возможность действовать. Какаши это знал, потому, даже с кровоточащими руками он резко приподнял протектор с левого глаза. Сейчас совсем не время экономить силы, паренек не из слабаков. Первые врата позволил сравняться в скорости, но Шаринган дал Какаши еще больше преимущества. Даже когда Шикамару перешел на третьи врата, Какаши спокойно блокировал каждый удар. Хотя, назвать это спокойной защитой не совсем верно. Все же сила шиноби под вратами совсем не шутка, особенно если у него в запасе Шикацумику. Поэтому, стоило только представить, что стало с Какаши всего за пару минут этого тайдзюцу. Ха-ха. Тяжело дыша, Хатаки вновь разорвал дистанцию с Шикамару. В этот раз парень его не преследовал. Нетрудно догадаться, за кем числилось неоспоримое преимущество в этой недолгой схватке. Руки и ноги Какаши болезненно подрагивали и кровоточили из сотен разных царапин. Если все так и продолжится, то он проиграет в любом случае. Даже обладание шаринганом не спасало от постоянных ранений острыми костями. Просчитать все внезапно вырывающиеся из тела серые кости для додзюцу не так-то просто. Трудно представить, к чему сведется бой, когда Шикамару применит остальные врата. Какаши все больше и больше преисполнялся уважением к этому юному гению. Он не был высокомерен и не вел себя слишком нагло. Когда Какаши пытался его подловить на ошибке, Шикамару попадался всего пару раз, но всегда с минимумом повреждений. Серьезен, собран, безжалостен. Боевой дух пылал, но Шикамару не позволял ему вскружить голову. Это означало, что он относился к противнику с большой осторожностью. Какаши пришлось признать, что в возрасте этого парня из клана Нара он вел себя совсем иначе. В своем таланте он был уверен, и часть это могла сыграть с ним злую шутку. Из-за отца и последующих событий, Какаши тренировался самым упорным образом. В паре с талантом он смог добиться очень многого. Он даже решил покинуть академию, чтобы проявить себя и доказать всем, каков в деле сын Белого Клыка. Когда Какаши отпрыгнул, Шикамару остановился. В этом бою он получил парочку синяков, но ничего особо серьезного. Поддерживать врата и вести напряженный бой совсем не проблема для Узумаки с родословной Синджу. К тому же, Шикамару даже не использовал всех возможностей врат, а Какаши уже в подобном положении. Парня такой исход даже удивлял. Долгое использование шарингана и обмен тайдзюцу с обладателем Шикацумику не самая лучшая идея. Поэтому возникал вопрос, почему Какаши не использует свои самые сильные приемы. Как бы Шикамару не был силен, его кости уж точно не смогут заблокировать чидари. В этом случае он хотел положиться на шаринган, для резкого воздействия на противника. В худшем случае на рассинган. Но Какаши почему-то медлил. Он будто и не собирался использовать эту способность. К еще большему удивлению парня, Хатаки с болезненным видом потер предплечье и, посмеиваясь, сказал: «Неплохо ты меня. Теперь я понимаю, почему эту способность называют лучшей в тайдзюцу. Постоянное накопление даже маленьких царапин не просто создает давление на тело, но и на разум. Когда ты единственный проливаешь крови, и постоянно испытываешь боль, это подавляет. В тайбзюцу важен дух и решимость, как только это пошатнется, проигрыш неминуем. Шикамару деактивировал врата и задумчиво кивнул. Признаться, я об этом как-то и не задумывался. Спасибо, спасибо, ха, да чего там, не благодари. Это мне нужно тебе спасибо говорить. Такой опыт, ты мне неплохо помог. Редко удается использовать шаринган так долго. После своих слов, Какаши прикрыл глаз протектором, а Шикамару наконец посмотрел на него. Все это время он старался не поддерживаться четкий зрительный контакт. На самом деле Какаши дело то же самое, он больше акцентировал внимание на бое, а не на разглядывании лица противника. Какаши лишь улыбнулся и присел, оперевшись спиной о ствол дерева. Гай неплохо тебя обучил. Даже без Шикацумьику твое тайдзюцу что-то с чем-то. В мое время я бы не был тебе противником. Хотя, я уже тебе не противник. Новое поколение впечатляет. Вы преувеличиваете. Шикамару улыбнулся и, оказавшись рядом с Хатаки, наклонился и прислонил ладонь к его правой руке. Джонин не пытался сопротивляться. Изумрудное свечение тут же отразилось в темных глазах Шикамару. Хатаки снова улыбнулся. «Спасибо», вытянув левую руку, он попросил. «Дерни-ка». Шикамару сразу понял, в чем дело, и легким движением встряхнул мизинец Какаши. С четким хрустом палец вернул прежний цвет. Часть 140. Спустя несколько минут, большая часть ранений Хатаки затянулись. Юноша отошел в сторону и чуть поклонился. Рад был встрече, Какаши-сан. Надеюсь, продолжения не будет. Ха, не сегодня. Опираясь о дерево, Джонин поднялся. Ты лучше скажи, почему не использовал остальные врата? В ответ на удивленный вид парня, Хатаки усмехнулся. Это же Гай, он любит взболтнуть. Ну еще бы. Губы Шикамару растянулись в легкой усмешке. Я не использовал врата. Ну, может, по той же причине, что и вы. Ни чидори, ни призыв, вы не использовали, это еще не говоря об остальных техниках. Занятно. Какаши размял плечи и сказал, есть способности, которые не стоит использовать против друзей. Понимаешь, о чем я? Может быть. Развернувшись, Хатаки спрыгнул с метрового корня дерева и махнул рукой на прощание. Будь аккуратней, ты можешь за себя постоять, но лишний раз не свети свои способности. Шикамару промолчал. Скрывать навыки он уже умеет, даже в этом бою не показал всего. Как только Какаши скрылся вдалеке, парень тут еж активировал гейкуган и проследил еще дальше. Когда же Идадзюцу не смогло засечь шиноби, парень облегченно выдохнул и вернулся к своему рюкзаку. После небольшого столкновения двух ниндзя, деревья в округе заметно пострадали. Некоторые даже выкорчевало с корнями, а некоторые и вовсе превратились в труху. Для обладателя Макутана такое зрелище показалось немного удручающим. Именно поэтому Шикамару решил пока не покидать это место. Раз появилась возможность, можно испытать свои силы еще раз. Одна ручная печать и десяток клонов отделились от тела Шикамару. Для начала стоило проверить преобразование металлов. Клоны годились для такого лучше всего. Токсичные виды могли навредить основному телу, но, если использовать клонов, не только можно ускорить получение необходимого опыта, но и обезопасить себя. Решив на этом, Шикамару приступил к тренировкам. Чакры вполне хватало, чтобы проверить преобразование на должном уровне. Естественно, усталость передастся основному телу, но любые яды и испарения в этом случае естественно не сработают. Начиная с самых простых металлов, парень быстро пробирался к более сложным и опасным. Чем выше атомная масса, тем сложнее преобразование и больше затраты чакры. В этом случае стихия металла оказалась довольно стабильной и сбалансированной. Металлов оказалось куда меньше, чем Шикамару изначально предполагал. Создать нестабильные оказалось невозможным в данный момент, а количество стабильных изотопов, которые он мог повторить, явно не соответствовало воспоминаниям Шикамару. В его прошлом мире имелось куда больше видов металлов, среди которых и нестабильные, но с долгим распадом. Но в этом мире прошлые обладатели стихии не дошли в преобразовании так далеко и не открыли часть химических элементов. Возможно, они не пытались, или выявление новых видов куда сложнее, чем кажется. Шикамару склонялся к последнему варианту. Даже получив столько возможных преобразований, он еще не особо понимал, как выявлять новые. К тому же, даже работа с нынешними видами и правильное распределение чакры уже дело не из легких. Человек со слабой чакрой и телом, со скудными способностями к запоминанию попросту не сможет многое запомнить, а уж создавать бзюцу и подавно. Работа с изотопами совсем не то, в чем разбирался Шикамару. Он даже не знал большую часть применения всех нынешних металлов. Возможно, химик смог бы понять, как использовать стихию максимально выгодно, но в его случае все куда сложнее. Максимум, что он помнил, это реакции щелочных металлов вроде калия с водой, твердость хрома, прочность титана и тяжесть осмия. Проще говоря, он знал основы. Возможно, если покопаться в воспоминаниях, чего-то и можно выловить, вроде магнитных свойствах неодима, но это дело времени. К тому же, заветное желание получить уран оказалось невозможным, так как последний доступный из металлов – висмут. Это означало, что все актиноиды просто заблокированы в данный момент, а до урона еще очень и очень далеко, не говоря уже о плутонии. Дальнейшие преобразования невозможны, в них придется разбираться самому. Хотя это не такая уж и потеря, даже этих металлов вполне достаточно для многих вещей. К тому же, обладание ураном позволит творить просто ужасающие вещи. Будь он у Шикамару, и он в момент превратился бы в одного из сильнейших шиноби в мире. Чего только стоит простая урановая пыль, способная убивать все на своем пути. Преобразовывать уже готовое вещество при помощи чакры в разы проще, особенно если это металл. Но и придать самой чакре стихийное металлическое свойство не так уж затратно с объемами Шикамару. Сложность составляли только новые преобразования, в то же время схожие, но и различные в определенных моментах. Тренировка оказалась интересной и познавательной. В итоге, большая часть леса наполнилась множеством металлических структур, несколькими выжженными зонами, покрытыми ядовитыми испарениями, целой кристальной зоной висмута и даже золотой полусферой. Неподалеку от основного тела Шикамару можно было даже разглядеть целую лужу ртути, но клон быстро совсем разобрался, погрузив все ядовитые элементы глубже под землю. Оставлять все так было нецелесообразно. Клоны рассеялись, а после Шикамару получил приличную долю усталости, много полезных знаний и приличное количество идей для создания новых дзюцу. Главным приобретением, пожалуй, осталось умение создавать уникальный вид металла с огромным слиянием ян-стихии, адамантий. Его прочность и гибкость впечатляли, а довольно легкий вес определенно один из самых важных плюсов. Чакропроводимость, острота, этот металл просто создан для ковки, только затраты чакры поражали. Вообще, чем выше атомная масса и сложность преобразования, тем больше чакры требуется для создания определенного вида металла. Простой пример – обращение железа в золото, затраты тут приличные. Конечно, все и от размера структуры зависит. Преобразование железа в олово уже куда проще. Сотня килограмм золота из железа легко израсходуют запасы обычного чаунина, а сотня килограмм молова из железа сократят затраты в половину. Естественно, если создавать металл из чакры, затраты еще больше. В этом случае адамантиновый купол в разы превосходил по затратам создание сотни рассинганов, если не больше. Вообще, если смотреть на пользу такого металла, затраты не такие уж и большие. В данный момент, копье из адамантия даже для Шикамару считается достойным по затратам чакры. Не как рассинган для Какаши, конечно, но примерно как хорошие ниндзюцу для джонина. Так что сотню копий создать тут точно не получится, а цельный адамантиновый купол вообще обойдется ему в треть всего резерва. Затраты впечатляли, а прочность и гибкость этого металла поражали воображение. Благодаря этому, можно сократить затраты чакры в обмен уменьшения прочности. Так что техники на основе адамантия очень специфичны и подходят для многих ситуаций. Главное научиться управляться с ним и понять основы. Часть 141. Из своей тренировки Шикамару приобрел только основные техники по созданию жидкого металла и простых строений. До создания оружия и копий он пока не дошел, так как был занят адамантием и простым пониманием преобразований. Для всех металлов техники вроде сотворения пули копий, небольших строений и щитов, ручные печати универсальные, отличался лишь металл и состав чакры. Приобретенные, применять в бою пока толком не получится, кроме, пожалуй, адамантия. Шикамару смог освоить копья и защитный купол, а также получил несколько идей, как соединить эти техники. В остальном, если нужно что-то сотворить, стоило думать самому и создавать бзюцу самостоятельно. Основа уже имелась, дальше нужно действовать, соблюдая правила. Но, на это Шикамару и рассчитывал. Создавать самому для него куда предпочтительней, ведь он никуда особо и не торопился. Сила нужна, но если бы он был так на ней помешан, то давно бы уже приобрел Мангекьё Шаринган. Со своим нынешним телом, Шикамару был более чем уверен в возможности сопротивления слепоте, к тому же очки позволяли. Но он пока не спешил, стоило разобраться с основами, глаза в любом случае не на ком тестировать, а шанс пробудить Мангекьё может появиться внезапно. Естественно, подобное маловероятно, но спешка тут ни к чему. Иметь способность сразиться с Какаши и победить, хоть тот и не сражался серьезно, уже совсем другой уровень. Для десятилетнего мальчишки это очень даже неплохой подвиг. Еще одним неплохим металлическим приобретением оказался жидкий металл. Это вообще одна из самых лучших техник этой стихии. Да и это скорее не техника, а просто другая форма преобразования, которая со временем не застывает благодаря размеренному введению чакры. Отличие было только в количестве чакры для определенных видов металлов. Применение масса из-за жидкого состояния. В нем задействовалось больше стихийной составляющей огня, нежели молнии. Такой тип металла больше подходил именно преобразованию самой чакры в элементы, а не окружающих ресурсов. Об опасности жидкого металла для противника и говорить не стоило. Волна ртути будет не менее опасной, чем чистый плевок стихии лавы. В некотором роде даже опасней. Все это только начало. Начиная с взрывающихся жидкометаллических клонов и заканчивая цельнометаллическими конструкциями, которые в момент могу вновь принять жидкий вид. Применение масса, все уже зависит от фантазии обладателя стихии. Дальше Шикамару пытался проверить големов. Но, как оказалось, этот дзюцу не так-то просто применить. Впервые в своей жизни у него что-то не получилось сразу же, как он узнал печати и правильное распределение чакры. Конечно же, за исключением первых тренировок с отцом, уже в дальнейшем, Шикамару давалось все очень просто. В этот раз техники големов, начиная от древесных и заканчивая металлическими, просто не получались. Только растраты чакры поражали, потому он решил пока отложить эти тренировки. Про преобразование Будды и прочее тут даже говорить не стоило. Вырастить дерево или создать кусок железа явно занятие куда проще. Дальше он попробовал сплавить металлы, но после пары неудачных попыток он пока тоже отложил это. Дальше он приступил к танцу змея, довольно интересному ниндзюцу, которое отчасти являлось еще и киндзюцу. Суть ее была очень проста. Пользователь создает металлический кнут, который по форме напоминает длинный меч, но при этом такой же гибкий и легкий, как веревка. В результате для овладения этой техникой важно не только овладеть жидкометаллическим преобразованием, но и уметь поддерживать это состояние достаточно долго. С этим Шикамару справился, но вот применить танец в деле ему не особо удалось. Первая попытка превратилась в тот самый меч-кнут, но вот умение им управляться Шикамару не досталось. Поэтому первый рывок этой веревки срубил несколько ближайших деревьев, улетел за спину и срубил деревья еще и там. В общем, поймать баланс и развить навык еще только предстояло. Так что Шикамару пока отложил этот странный стиль меча. Он очень впечатлял, но без должных тренировок применять его можно только во вред себе и окружающим. Закончив с металлами и разобравшись с ядовитыми остатками, Шикамару отдохнул пару часов, восполнив немного чакры, а затем принялся к практике стихии шторма и дерева. Создав три десятка клонов, он повернулся к ним и приказал: «Сражайтесь». Без лишних слов клоны разделились поровну, а затем выходили поочередно друг против друга, используя выученные дзюцу. Пока что приходилось складывать довольно много ручных печатей, потому в бою применять некоторые техники все еще может оказаться не так просто. Но это не критично, любой шиноби еще в академии учится быстро складывать ручные печати. К тому же, именно ради обучения и проходили эти проверки новых техник. Проверка разрушительного потенциала, применение их в определенных ситуациях и подготовка к боевой обстановке. Конечно, простая демонстрация здесь никуда не годится, но это только начало. Нужно отработать технику более сотни раз, чтобы хоть немного научиться и привыкнуть к печатям и распределению чакры. Шикамару совсем недавно овладел отдельными стихиями, поэтому новые преобразования улучшенных и расширенного генома все еще не так просты для него. К тому же, чакры все еще не так уж и много, даже после момента восстановления. Так что подобную тренировку нужно провернуть еще в течение нескольких дней, а может и месяцев. Шторму противостояли древесные структуры, а затем наоборот. Эта стихия оказалась довольно полезной на средней дистанции из-за своих специфичных свойств, да и в бою на дальней вполне подходила. Проводимости контроль шторма показал себя чуть лучше яростных молний. Обычно заставить плавно течь молнию, да еще и направлять ее просто высший уровень владения стихией, Здесь же шторм уже получил легкость в обращении благодаря стихии воды. Более того, штормом можно взаимодействовать даже на погоду и выгодно использовать окружающую среду в бою. Битвы на воде или в дождливую погоду станут огромным подспорьем для обладателя генома. Даже если дождя не представится, его всегда можно вызвать при помощи той же способности. В основном, все ниндзюцу шторма сводились к атакам заряженными атаками с расстояния, ведь в этом и было одно из основных преимуществ. Дальше стихия дерева. Здесь естественно основы, управление ростом деревьев и измененные собственных клеток вместе с чакрой. Мир деревьев Шикамару уже проверил во время попыток создать голема и тогда растратил на это немало чакры. Сейчас же стоило все закрепить. Деревья можно вырастить где угодно, важно только задействовать чакру и ввести ее в землю или на определенные поверхности. Главное, чтобы там имелись хоть какие-то зачатки растений. Вырастить дерево просто из чакры естественно не получится, ведь это не расширенный геном. Но это вполне возможно, используя собственные клетки, так, например, и создаются древесные клоны. Чакра же у владельца стихии, можно сказать, более насыщенная жизненной силой, и как раз из-за нее все клетки пользователя так меняются. Проще говоря, чакра меняет весь организм, а происходит это из-за нескольких обстоятельств. Родословная Синджу и стихия дерева, только вместе эти две силы могут раскрыть друг друга по-настоящему. Именно поэтому прижитые ДНК к другим людям не способны раскрыть истинную силу стихии дерева и ужасающих регенеративных способностей Хаширамы. Только две эти способности приводят в силы друг друга, поддерживая баланс. Часть 142. Проще говоря, если взять ДНК Хаширамы и пересадить себе, человек получит часть регенеративных способностей и стихийный навык управления ростом деревьев. Но, в итоге это лишь побочные способности. Истинная сила Хаширамы не в его родословной Синджу или в стихии, а в том, как эти две силы вместе изменили его организм, породив новую силу. Это невозможно перенять, с подобным можно только родиться, а позже пробудить. Этим и уникален первый Хокаге. Подобную уникальность можно сравнить только с Учиха, обладающего вечным Мангекьё Шаринганом. Теперь же есть еще и Шикамару, благодаря ряду обстоятельств и он получил такую силу, притом его гены еще более уникальны из-за множества других родословных. Вот только естественно он не смог получить чакру реинкарнации Асуры. По крайней мере, так и должно быть, ведь его родословная не касалась линии крови, а скорее касалась основных способностей определенного рода.